Эпилог. 6 лет спустя. В доме Воронцовых был большой семейный праздник. Сегодня тут собрались самые близкие друзья. Макс с Летой с улыбками наблюдали за пикировками Миши и Артема. Эта сумасшедшая парочка все никак не могла успокоиться, несмотря на 3 года счастливого брака. Братья-медведи сегодня все были со своими половинками. И если старшие привели жен, то Матвей пришел со своей зазнобой, которая уже год как отказывается выйти замуж за такого увольня. Варвара была высокой брюнеткой, с отличным чувством юмора и сильным характером. Все были уверены, что она отлично впишется в семью Строевых. Вот только сама девушка не торопилась принимать это решение. В столовой было шумно. Геннадий, сидевший во главе стола, хитро блестел глазами, посматривая, как Максим ухаживает за своей женой. С момента, как эти двое разобрались в своих чувствах, более счастливой пары он не видел. «Ребятушки, у старика созрел тост». Все отвлеклись от разговоров и с улыбками посмотрели на этого крепкого мужчину, которого стариком назвать было просто невозможно. Единственное, что указывало на его возраст, несколько седых прядей в волосах. «Я собрал вас здесь, чтобы объявить. Вчера я официально передал все права на свою фирму, Максу. Парень давно уже отнял у меня бразды правления и пытался выпихнуть на пенсию. Теперь у него получилось. Поздравляю, сынок!» Крики поздравлений и громкий смех заполнили столовую, но стоило Геннадию поднять руку, как все тут же были готовы слушать дальше. «Но это не самая главная новость. Сегодня я стал очень счастливым мужчиной. Мужчиной, семья которого будет еще полнее». Он поднялся со стула и повернулся к Катерине, совершенно не заметив, какими взглядами обменялся его сын с Летой. «Сегодня Катерина согласилась официально стать моей женой. Теперь мне не придется проводить в дороге между городом и домом по 2 часа. Да, Катюшка?» Все посмотрели на маму Леты, видя, как она спрятала краснеющие щеки за ладонями, но при этом широко улыбается и кивает головой, толпа разразилась криками, улюлюканьем и пожеланиями долгой семейной жизни. «Наконец-то! Давно пора было! Мы уже думали, вы так и не попросите ее!» «Счастье вам!» — неслось со всех сторон. Гости радовались, гости смеялись, гости были не просто друзьями, но семьей. И они были счастливы разделить эту прекрасную новость с хозяином дома. Макс, наклонившись, что-то тихо спросил у Леты, и после того, как она кивнула, поднялся со стула. Ему потребовалось чуть больше времени, чем отцу, чтобы внимание гостей сосредоточилось на нем. Но он понимал, такие новости всегда были приятны и вызывали много эмоций у близких людей. И как только относительная тишина воцарилась в комнате, он заговорил, каждым словом привлекая все больше внимания. «Мам, пап, мы очень за вас рады. Мы давно уже стали одной семьей, и Катя стала мне настоящей мамой». Он посмотрел на Катерину и заметил, как ее глаза увлажнились. Это была их с Летой общая черта. Удары судьбы примут с высоко поднятой головой, но стоит им сказать, как их любят, и тут же глаза на мокром месте. «И спасибо, отец, за головную боль с твоей фирмой. Слов нет, как я рад, что ты теперь сядешь дома. Но не надейся, что ты будешь отдыхать». «Это почему это? Еще как буду. С молодой женой». Наигранно ворчливый голос отца заставил Макса лишь улыбнуться. «А потому что вам с Катериной будет не до отдыха. Хочу поздравить вас и поделиться своей радостью со всеми здесь присутствующими. Лето беременна, а значит, совсем скоро нашим молодоженам придется называться бабушкой и дедушкой и бегать по дому за внуком». И, видя совершенно ошалевшее лицо своего родителя, Максим счастливо рассмеялся, уже не обращая внимания на поздравления и пожелания, которые теперь были в честь молодой семьи и скорого прибавления. Он сел рядом с Летой и обнял ее. «Как думаешь, когда отец простит нам, что мы не сказали ему первому?» — заговорщицки спросил Макс у жены. «Вот как только выйдет из шока, так и простит». Тихий смех Леты согревал, как летнее солнышко. Она будто светилась изнутри, периодически поглаживая маленький животик. Незнающие люди и не скажут, что она в положении. Подняв сияющий взгляд, с улыбкой посмотрела на Макса. «Я люблю тебя, мой рыцарь. И я тебя, моя рыжая кнопка».